свет залипает мозг. Я розгами бы коцал спины, фуфло вопрос. Если обоссан двор, кругом рванина. Но покуда меня не загнать, в угол спрячь. Зубы врач в рупор, кричал твой близко был палач. Ноги водили меня по пятам старых злых духов. Но мой посыл в ухо вдруг прослыл грубым. Я в кроличьей норе, мать его, тут вечно скрип. Кое-как убит кое-кто, остальные в запое. Но все мы верим в чудеса. Моя пуля, я бы сам их творил и раздавал бесплатно. Не, ты чё тут вес на весах, пресс на весах. Должен понимать и сам, стыд и срам. Шум и гам, Томми Ган, хулиган. Брата тупо косилы незаметно. Себастьян из города. Лучше бы вы не давали повода. Психика поломана, в городе не сломана. Заново, заново, бич. Заново, заново, жить научи. Заново, заново, бич. Заново, заново жить научи. Заново, заново, бич. Заново, заново жить научи. Заново, заново, бич. Заново, заново жить научи. Закопал дождь, запоздал. Серые лужи, мысли подвал. Квартал окутан, тут балаган базарю. Ты знаешь, о чем говорю? Слышал? Квадрат Малевича. Это херня, такими банчат за монету на Шмулевича. Подача Герыча, мечем и скрич. Челленджа моя подруга любит биты, кладет мысли стелича. Дом мой, цех, обидели людей, что кружит по районам. Есть мечта, как в песне касты за кордона. Я не ведусь, как сука на злато. Мне мало фарта, дай мне гаранта. Подарок Санта, иди не гада. Дым без азарта, я на фалангах, как капитан. Бля, это моя банда, ты бы была рада. Запала, ладно, жди меня, мана. Сегодня не завтра, я уже не тот, и это не мало. Срама на улицах стыдно. Я буду верить в каждый день, как мама верит в сына. Убережет Господь или покинет ангел. Мне даже дождь потушит мой горящий факел. Заново, заново, бич. Заново, заново, жить научи. Заново, заново, бич. Заново, заново, жить научи. Заново, заново, бич. Заново, заново, жить научи. Заново, заново, бич. Заново, заново, жить научи. Заново, заново, бич. Заново, заново жить.